Глава 13. Нельзя сказать, что Алекс раньше не видел красоток. Нет, он их видел, трогал, целовал, спал с ними и делал все те другие вещи, на которые 9 из 10 его ровесников гоняют ночью лысого. Дом жил весьма раскрепощенно, да и деньги ему тратить было особо некуда. Шмотки, выпивка, вкусная еда и не менее вкусные продажные женщины. Но одно дело, когда ты видишь пусть и невероятно красивую, сводящую с ума своей сексапильностью проститутку, а совсем другое. Как бы ни была сногсшибательная эскортница, ты прекрасно понимаешь, что все усилия, которые тебе нужно приложить, чтобы затащить ее в постель, позвонить ее менеджеру, назначить встречу и расстегнуть 2 молнии на своем кошельке, а затем на штанах. Все остальное она сделает сама. Совсем другое дело, когда ты встречаешь обычную девушку с такой же внешностью, если слово «обычное» вообще применимо в данном случае. И нельзя сказать, что она была сексуальна. Профессионально наложенный макияж, сделанный с расчетом на то, что смотрящий подумает, будто его нет вовсе. Простое легкое вечернее платье, шелковым водопадом спускающееся до самых пяток. Она сидела, скрестив ноги, и разрез, начинавшийся в середине бедра, обнажал ее подтянутые бедра. Они манили мягкой, бархатистой кожей. И как спустя несколько лет, сказал бы Дум, молодостью. Самое лучшее из парфюмов, самая изысканная из одежд, самая лучшая косметика. Молодость. Как бы ни была красивая эскортница в 25, она не сравнится с красивой девушкой 18 лет. А она была красива. Черные волнистые волосы опускались на точенные плечи и спутывались локонами в ямочках над ключицами, так изящно подчеркнутыми простенькой золотой цепочкой с кулоном в виде свитка. Овальное лицо с чарующей мягкой полуулыбкой, яркими глазами, отливающие серебром, аккуратный слегка курносый носик и густые темные брови. Алекс за эти 2 года, что он работал с Броми и стриг купюры пачками, успел побывать в постели с десятками, если не сотней женщин, не только самой разной степени красоты, но и банально самых разных рас. Был момент, когда он на споры и по пьяни оказался в интимной ситуации с Арчихой. Но благо об этом не знал никто, кроме Алекса и человека, которому пришлось стереть кусок памяти. Но даже с таким опытом и будучи весьма решительным юношей, особенно когда речь заходила о женщинах, он не смог сдержать удивленного взгляда, полного секундным восхищением. Когда же взгляд его скользнул ниже и оценил не только фигуры и лицо в целом, но и отдельные ее части, то в штанах стало сразу тесновато. В баре как-то резко поднялась температура, а Алекс вовремя понял, что если он срочно что-то не предпримет, то ему придется менять местами пункты 2 и 3. А драться в данный момент ему хотелось куда меньше, чем... «Вы что-то пьете?» — спросил Дум. «Теплое красное вино». «Теплое вино?» — переспросил пришедший в себя бармен. «Работа такая». Вместо ответа девушка только улыбнулась. Алекс мог поклясться, если бы он в принципе имел такую опцию, что этой улыбки хватило бы вместо оплаты. Оплаты как минимум целого ужина в пьяном Йешуа. «Конечно», — кивнул бармен, — «тёплое вино». Исчез в рядах бутылок, выставленных на стене. Он даже не спросил, какое именно вино, да оно и не требовалось. Платье, в которое была одета леди, могло стоить лишь немного меньше байка, на котором сюда приехал Алекс. Если ему не изменяла память, то... «Весенняя коллекция Валентино?» «Персональный заказ». Улыбка девушки стала чуть шире. «С магическими доработками». «Нет, не меньше, чем байк. Больше. Намного больше. Может, немногим дешевле, чем его авто». Дом присвистнул, а затем с силой хлопнул ладонью по стулу. На мгновение их двоих окутало лиловое сияние голодных языков черномагического пламени. Несмотря на порыв горячего воздуха, оно остудило те горячие головы, что решили двинуться в их сторону. Несмотря на то, что этого хватило, чтобы бар вернулся к своей привычной жизнедеятельности, и гвалт голосов, криков и музыки снова окутал их жестким одеялом, атмосфера все равно изменилась. Бывают такие люди, которые одним своим появлением разом переставляют все с ног на голову. «И чем же я могу быть полезен девушке в платье за 70 тысяч кредитов?» «Адель», — протянула руку леди. «Меня зовут Адель». «Как певицу?» «Певицу». Алекс вовремя поймал себя за язык, чтобы не помянуть про знаменитую игру «Переспроси меня, енот». Нет, не то чтобы он был из робкого десятка и не мог изъязвить в лицо красавицы, но между сарказмом и хамством две большие разницы. «Была такая», — улыбнулся Алекс и ответил на рукопожатие. «Давно, в эпоху Долинс». «И как? Хорошо пела?» «На вкус и цвет», — пожал плечами Дом. «Ваше тёплое вино». Бармен поставил на стойку бокал. Алекс даже не знал, что в Йешуа есть такие бокалы, хрусталь, обрамлённый золотом. Такие, наверное, предлагались только тем, кто снимал здесь переговорную. Но почему-то Дому казалось, что главари местных банд, собиравшиеся на сходке, вряд ли принадлежали к числу тех, кто ценил бы подобный подгон. «Благодарю». «Адские гончие! Она даже вино пила как-то иначе. Не так, как остальные, как-то красиво». Алекс немного напрягся. Может, всё же ему придётся сегодня пустить кому-то кровь. «Шаран Селман Тегерес». Адель в ответ только мило поморщилась. «Вы подумали, что я фейри?» — уточнила она. «Но спасибо за комплимент». «Поверьте мне», — с облегчением выдохнул Алекс. «Это не комплимент». Брови леди взлетели вверх. «Вы не любите фейри? Мне казалось, что в мечтах любого из мужчин есть пунктик про затаскивание в постель придворной фойе». Алекса скрутил рвотный позыв. Он поспешил отпить пиво и закусить креветкой. Стало попроще, но немногим. «Я не из зоофилов». «Но когда они используют вуаль, то полностью меняют облик. Анатомически это люди». «Анатомически силиконовая кукла выглядит как человек, а в действительности...» Алекс только отмахнулся и залпом осушил остатки пинты, после чего жестом попросил повторить. На этот раз бармен был куда расторопнее. «Мне говорили, мистер Думский, что вы любопытный человек. Особенно для 16-летнего юноши. Особенно не сочтите меня шовинисткой для чёрного мага. Но этот короткий разговор дал мне понять, что вы не любопытны». Она сделала короткую паузу. «А совершенно необычны, хотя бы для этого места». Алекс отсулитовал пивом. «А вам кто-нибудь говорил, что у вас необычайно красивый кончик носа?» Она звонко засмеялась, чем вновь привлекла внимание всех окружающих, а затем хрюкнула от смеха и, покраснев, прикрыла лицо ладонью. И это было так естественно, так ненаигранно, так мило, что Алекс понял. Он попал. Попал и пропал. «Вы когда-нибудь ездили в таком платье на мотоцикле по ночному району, заполненному зловонными миазмами с мужчиной младше вас на 2 года?» Адель сверкнула серебряными глазами, из-за лихвастки, опрокинув бокал, протянула руку. «Надеюсь, сегодня будет первый раз». «Видят ночные демоны, Дум тоже на это надеялся».